Глава 32. Трисолярис. Слушатель. Передачи с Трисоляриса не содержали никаких описаний биологии его жителей. Но да все равно, раз людям доведется увидеть трисоляриан только через 4 с лишним сотни лет, то почему бы и не представлять их себе гуманоидами? Так ей и поступило. Читая их сообщения, она заполняла пустоты с помощью воображения. Пост прослушивания номер 1379 функционировал уже много сотен лет. Таких постов на Трисолярисе насчитывалось несколько тысяч. Все они направляли свои усилия на обнаружение разумной жизни во Вселенной. Поначалу на каждом посту работало несколько сотен операторов, но по мере развития технологии это число сокращалось, пока на каждом посту не остался только один дежурный. Карьера слушателя считалась незавидной. Хотя внутри постов поддерживалась постоянная температура, и системы жизнеобеспечения гарантировали выживание во время эр-хаоса без дегидрации, слушателям приходилось безвылазно сидеть в тесных помещениях, словно в тюрьме. Радости эр-порядка были доступны им в гораздо меньшей мере, чем остальным трисолярианам. Слушатель на посту номер 1379 смотрел на расстилающийся за крохотным иллюминатором трисолярианский пейзаж. Там царила ночь эры хаоса. Гигантская луна еще не взошла, большинство людей пребывало в состоянии анабиоза. Даже растения и те инстинктивно дегидрировали и легли на землю безжизненными пучками сухих волокон. В свете звезд земля казалась огромным, необозримым листом холодного металла. В это время слушатель всегда чувствовал себя особенно одиноким. В глубокой полночной тишине Вселенная представала перед ним во всем своем безбрежном мрачном запустении. Больше всего ему была отвратительно волнообразная линия, медленно ползущая по экрану, визуальное воплощение бессмысленного космического шума. Эта бесконечная кривая казалась слушателю абстрактным выражением самой сути Вселенной. Один конец уходит в прошлое, другой — в будущее, а посередине — лишь случайные взлеты и падения. Без жизни, без порядка. Одномерная пустыня, в которой все песчинки выстроены в ряд, одинокий и унылый, такой непостижимо длинный, что это становится невыносимым. Можно следовать по этой кривой вперед или назад, как угодно долго, и никогда не прийти к концу. Однако в эту ночь слушатель, взглянув на экран, увидел кое-что странное. Даже эксперты, глядя невооруженным глазом, затруднились бы сказать, несет ли кривая какую-либо информацию. Но слушателю шум Вселенной был знаком досконально, так что он сразу разглядел нечто необычное в бегущих перед его глазами волнах. Тонкая кривая с ее подъемами и спусками словно бы обрела душу. Несомненно, этот радиосигнал был послан разумным существом. Он поспешил к другому терминалу и проверил по нему рейтинг узнаваемости — красные 10. До этого момента ни один радиосигнал, полученный постом, не поднимался выше синего 2. Красный означал, что вероятность того, что передача содержит разумную информацию, превышает 90%. Рейтинг «красный 10» означал, что принимаемое сообщение содержит универсальный код. Компьютер-дешифровальщик заработал на полную мощность. Вне себя от неожиданности и возбуждения слушатель таращился на экран с волнообразной линией. Информация из глубин Вселенной продолжала поступать на приемное устройство. Наличие универсального кода облегчило компьютеру задачу расшифровки, и он начал переводить в режиме реального времени. Слушатель открыл получившийся в результате расшифровки текст, и впервые в истории трисолярианин прочитал сообщение, посланное из другого мира. «С наилучшими намерениями мы надеемся на установление контакта с другими цивилизованными обществами. Давайте вместе трудиться, чтобы построить лучшую жизнь в нашей необъятной Вселенной».